Глава 9. На расстоянии 6 дней пути от Соленого озера стоит Хоос Ранчо, традиционный этап для каждого путешественника, отправлявшегося из столицы мормонов в Сан-Франциско через Карсон-Уэлли и Сакраменто. Владелец фермы, давший свое имя станции, достопочтенный Питер Хоос, был мормон, не поладивший по теологическим вопросам с Брайемом Юнгом. Его взгляды на предназначение были одобрены церковным собранием, и Питер Хоус удалился в эту пустынную долину. Там он мирно жил с своей супругою, достойной Ревеккой Хоус. Если принять Джозефа Смита за Иисуса Христа, а Брайема Юнга за папу Борджиа, то при прочих равных условиях Питер Хоус играл в своем уединении роль савонаролы. Савонаролы бородатого, женатого и обрабатывающего землю. Его одинаково уважали как индейцы Шошоны, так и путешественники. Сокопиц, вождь индейцев, часто сиживал у него за столом. В этот день, или правильнее, в этот вечер, когда солнце гасило уже свои последние лучи на граните окружающих гор, к Питеру Хоузу заехал мистер Джошуа Донифан, счетовод в банке Хьюиса в Сан-Франциско, только что открывшем в Соленом озере филиальное отделение, чтобы конкурировать там с банком Ливингстон и Конкит. Мистер Донифан на прошлой неделе уехал из Соленого озера. Он направлялся в Сан-Франциско с поручением представить директорам устный отчет об операциях нового отделения в Ути. Это был человек конторы, мало приспособленный к долгим путешествиям по пустыне, поэтому ему особенно приятен был прием, оказанный ему в Хоус-Ранч. «Путешественник этот, — сказал Питер Ревекке, — уедет только послезавтра. Очень было бы важно угостить его завтра превосходным обедом. Когда зарежешь индюка, то хватает как на троих, так и на четверых. Поэтому я надеюсь, дорогая Ревекка, что вы одобрите, если я приглашу на завтра нашего друга, отца иезуита, который как о личном одолжении просил меня доставлять ему каждый раз случай получать свежие новости из Соленого озера». Отец Дегзиль находился в 10 милях от Хоос-Ранчо, когда получил это приглашение, переданное ему через молодого сына Саван. Он бросил свою работу по евангелизации, которую в это время занимался, и прибыл на ферму как раз к моменту, когда садились за стол. Обед удался как нельзя лучше. Мистер Джошуа Донифан был приятный собеседник, довольно образованный и обладавший большими познаниями в ботанике. Отец Дегзиль быстро расположил его к себе, описав ему самые оригинальные растения, встречающиеся в этой области. Все односемидольные погибли в этом году. Но на равнине вы найдете злаки, зобные травы, два вида шелковой травы. Прибавлю еще, что съедобный солнечный корень растет в огороде нашей хозяйки. Наконец, если вы интересуетесь древесными растениями, то я поведу вас к одному из тополей, растущих на берегу ручья. Он был срублен наравне с землею, а теперь вырастил целую крону веток, проросших между древесиной и корой. Каждая ветка окружена кучей волокон, стремящихся вниз к основанию дерева. Это очень интересный факт, говорящий, как кажется, в пользу теории фотонов Годишо. Они прекратили свои рассуждения, чтобы, как оно и следовало, похвалить обед и вообще результаты, достигнутые Хоузом в пустыне. При рукоплесканиях иезуита процитировал Донифан Вергилия, причем любезно сравнил их хозяина со стариком из Эболи.